Глава 17. Медслужба, которая, как оказалось, тоже была набрана из учеников, вкатила мне лошадиную дозу седативных и на носилках доставила в медицинский блок. По счастью, удалось отделаться только трещиной в паре ребер. Мне перетянули грудь бандажом, а Настя, которая, как оказалось, тоже была приписана к этой службе, из собственных рук напоила меня необходимыми зельями. Вкус у них был совершенно отвратный. Все равно, что пить выжимку из носков, щедро разбавленную рыбьим жиром. Но плевать. Находясь под действием обезболивающих, от которых крыша порхала черепицей, мне было все равно. Ловя приход, я гладил коленку девушки, восхищаясь шелковистостью ткани, из которой была сделана ее юбка. Испанский стыд, в общем. Уже шагая в жилой корпус, я начинал отходить, попутно вспоминая, как чудил в больничном крыле. Да, перед Анастасией надо обязательно извиниться. Но, святой Стэнли, как же это было приятно. Впрочем, на бабочек в животе не было времени. Как оказалось, несмотря на потери, диверсия Седовых прошла успешно. Они выкрали Адама и не только заработали за это ту его кучу очков соревнования, но и лишили нашу академию командира. И что самое скверное, поднимаясь на экстренный совет, я знал, кого на нем сделают крайним. «Всем здравствуйте», — произнес я, аккуратно усаживаясь на свободное место. Анастасия заверила, что трещины в ребрах зарастут за сутки, но седативные препараты уже переставали действовать, возвращая не только ясность ума, но и боль от неловких движений. «Явился, наконец, защитник», — пренебрежительно бросил Семен. «Как тебя вообще назначили, а?» «Поддерживаю», — поднял руку Мамонтов. «В принципе, оно и логично. Мамонтов и Шарапов, оба клановые, оба состоят в команде по Ганту, да и вообще, скорее всего, дружат семьями. Этакий Чук и Гек, ну или, в нашем случае, Биба и Боба». «Сам в шоке», — пожимаю плечами я и тоже поднимаю руку. «И есть предложение убрать меня с поста организатора обороны и делегировать эти полномочия Шарапову и Мамонтову». «Поясничаешь», — к моему удивлению слово взял Игорь Мамонтов. «Но-но». «А мы уже не только потеряли знамя, но и по твоей вине прохлопали капитана». «Елизавета», — обратился он к Коршуновой, — «кажется, ты пропустила предателя и диверсанта». «Исключено», — холодно отозвалась старшеклассница. «И потом, Игорь, мне кажется, сейчас твоя охота на ведьм только подрывает наши шансы на победу». «Шансы на победу», — вскинулся импульсивный здоровяк. «Одна только потеря знамени стоила 15 очков. А сколько нам насчитают за Адама? 25-30?» 35. Итого у перевертышей уже 50 очков», — вкрадчиво произнесла Карина, которая, к моему удивлению, почему-то не стремилась быть в центре внимания. «Странно». «А у нас всего 11», — запустив пальцы в волосы, произнес Шарапов. «Да, Магнус, уже начинаешь задумываться, а не предатель ли ты?» «Обосной», — взъершился я. Подобные намеки звучали за этим столом уже второй раз за последние пару минут, и это бесило. «Почему?» «Обнаружив диверсионную группу, вы не вызвали подкрепление, не отступили, видя численное преимущество. Почему вступили в бой? Твое поведение как офицера в лучшем случае можно расценивать как профнепригодность. А учитывая, кем работает твой отец...» Произнес он, и я понял. Он знает про моего отца. И это хреново. «А кем он работает?» Оживилась Карина, что сидела по его правую руку. «Вот уж действительно два сапога пара. Не то чтобы мне не нравилась Карина, нет». Наследница рода Лейнинген была яркой и фактурной, вот только при встрече с ней шестое чувство начинало упрямо верещать. «Она сожрет тебя! Беги!» «Неважно», — улыбаясь моей реакции, произнес Семен. А меня накрывало. Я буквально чувствовал, как горит мое лицо, а голова отказывается придумывать варианты, как сохранить невозмутимость. Если в первый день я не задумывался о подобном, ведь не планировал задерживаться в академии дольше, чем на пару недель, то теперь я был готов отдать руку за то, чтобы не вылететь отсюда. На фоне последних нескольких дней предыдущие школы были унылым, лишенным красок посредственным миром, где учителя делают вид, что учат, а ученики изображают усердие. Не хочу туда возвращаться. Сейчас у нас стоит другой вопрос. Кого мы выберем в качестве нового капитана? «Метишь в лидеры», — надменно хмыкнула Коршунова. «Я хочу победить», — огрызнулся на нее Семен. «Ну-ну». Прикрыв глаза, Елизавета не стала с ним спорить. Ей просто было неинтересно что-то доказывать Шарапову. И это импонировало. «За Коршунову!» — поднял руку я. «За Шарапова!» — тут же отреагировала Карина. Остальные тоже подключились к голосованию, и спустя меньше чем минуту у совета появился новый лидер — Шарапов. Кто бы сомневался. «Мальчики и девочки, я, конечно, человек новенький», — взял слово Гаяс. Вопреки обыкновению, маг молнии не улыбался. «Я понимаю, что он действовал в рамках правил и самозащиты, но Магнус убил человека. Он бросил на меня осуждающий взгляд. Так нельзя!» «Ты про Хана?» — усмехнулась Карина. «Ничего страшного. Уровень ему возместят после игр. Кашкарианцу давно нужно было прищемить хвост, так что Магнус молодец». «Молодец?» — едва не подпрыгнул Шарапов. «Да нас за это оштрафовали! Если бы не Ермолов, у нас на счету было бы 16 очков, а не 11!» Признаться, от услышанного я пришел в некий ступор. «Я что, действительно убил человека?» «Нет, не человека, кота-оборотня по прозвищу Хан. Но какая разница?» Отчего-то седативные препараты вычеркнули из моей памяти этот момент, но когда мне напомнили, память начала подсовывать кадры сражения. Ребята начали спорить, ругаться, что-то объяснять и за что-то голосовать, а я впал в ступор, переваривая произошедшие пару часов назад события. «Значит, решено. Косячник Рика уходит в подчинение нашего защитничка. Все равно от него пользы ноль. Остальные игроки идут высыпаться и готовятся к миссии. Ужин вам доставить в комнаты, я распоряжусь», — хозяйским тоном произнес Семен. «На этом все, свободное». Народ начал расходиться, а я продолжил втыкать, глядя на свои руки. Если тогда, в классе во время получения способностей, не я пускал кровь одноклассникам, а мои нарисованные друзья, то в этот раз. И даже уведомление о поднятии уровня за убийство и снятие штрафа системы, которое я заметил только сейчас, не сильно поднимало настроение. На мое плечо вдруг легла чья-то рука, выводя из ступора. Это оказалась Елизавета Коршунова. «Ты единственный, кто проголосовал за меня», — произнесла она. «Да не за что», — все еще находясь в прострации, ответил я. «Есть за что», — многозначительно улыбнулась девушка. «Вместо благодарности просто скажу. Помирись ты уже с Тереховым. Он и так почти бесполезный. А с таким настроем...» «Помириться с Антоном?» «Признаться, этот момент выпал у меня из головы. А с другой стороны, почему это я должен с ним мириться? Да даже понятия не имею, почему ему моча в голову ударила. Зато определенно знаю тех, кто в курсе тараканьего бунта в его голове». Достав смарт, я набрал Агату. К моему удивлению, трубку взяла Алиса, а на фоне слышались другие женские голоса. «Можешь передать трубку кому-нибудь из близняшек?» «Магнус, есть разговор. Встречай нас на этаже», — коротко ответила девушка и бросила трубку. Если честно, то сейчас мне больше хотелось сорваться на ней, но я сдержался и вышел встречать визитеров. Я даже не удивился, когда увидел, как по лестнице на этаж поднимается делегация из близняшек и моих репетиторш. Здесь была даже приписанная к медикам Анастасия. Ну, наверное, мне было бы неудобно за свое поведение под седативными, но сейчас все внимание было приковано к заплаканным близняшкам. Алиса. Ну вот же стерва, выхватила из моих рук карту пропуск и, сверившись с номером, направила всех в мою комнату, в которой я, кстати, ни разу не был. На мой вопрос, что здесь происходит, Катерина, державшая под локоть плачущую Агату, прошептала одними губами «не сейчас» и проследовала за Алисой. Да уж, то, что я до этого считал простой комнатой на пятом этаже, на деле оказалось целым гостиничным номером, собственным балконом и новомодной гравитационной ванной. Блин. А хорошо живут игроки и десятикурсники. Девушки устроились в гостиной и, перебивая друг друга, начали свой рассказ. Как оказалось, родители Агаты и Арины узнали об их романе с Антоном. В принципе, ничего криминального, но их отец Михаил пробил, кто взялся ухлёстывать за его дочерьми. И с другой стороны, ему бы радоваться, ведь Антон — игрок, но суровому папеньке нашептали, что ухажёр его дочерей — слепой снайпер. «Так называют бездарных игроков или игроков с бесполезными комбинациями способностей», пояснила Вика, прижав к груди рыдающую Агату. «В глазах дяди Миши Антон — неудачник». «Это понятно, но при чем тут я?» На секунду в комнате повисло молчание. Даже близняшки перестали упиваться горем и подняли на меня красные от слез глаза. Кажется, девушки накрутили себя, решив, что из-за ссоры с Антоном я не стану им помогать. «Мы думали, ты поможешь», с трясущимся подбородком произнесла Арина. «Да я не про это». Немного жестче, чем следовало, оборвал я ее. «Я не пойму, почему Антон облил меня дерьмом. Вот серьезно, у парня проблемы, и вместо того, чтобы попросить помощи или совета, он закатывает истерику, обвиняя меня в карьеризме». Моей злости на тупореза, в которого не посчастливилось влюбиться близняшкам, не было границ. Ты поможешь?» — с надеждой произнесла Агата. «Помоги ему заработать очки в состязании, и тогда, может быть, отец передумает». «Помоги ему заработать очки». Это она, конечно, ловко придумала. А учитывая, что сегодня за убийство перевертыша я принес в копилку Академии минус 5 очков, интересно, как они себе это представляют? Именно эти мысли крутились у меня в голове, хотя я говорил совсем другое. «Что-нибудь придумаем», — не слишком обнадеживая их, произнес я. «А теперь, если вы не против, я хочу побыть один». «А ужин?» — удивилась Анастасия. «Не пойду», — отмахнулся я, желая как можно быстрее раскрыть альбом и начать рисовать. Сейчас мне самому нужен был совет знающего человека. Совет того, кто создал для Грозовой башни имидж неприступной цитадели. Совет того, кто при жизни стал легендой Альдавелира и на своем примере не раз доказывал, что безвыходных ситуаций не существует. Мне нужен был остроухий Лемертиан. К тому же мне нужен был совет друга, что прошел 1001 битву, убивал магов и королей и со щитом, а не на щите, покинул Бронзовый легион. Мне нужен был краснокожий Кортр. Ну а если я вспоминаю про орка, на фоне которого Ярый из Академии Оборотней просто слепой щенок, то мне не обойтись и без его верной спутницы Мирель. Эльфийка-полукровка отлично владеет не только острым словом и не менее острым кинжалом, и сейчас от нее понадобится любовь к балладам. Мирель прочитала их больше, чем звезд на небе, и я уверен, она придумает, как обернуть на пользу мое разоблачение с отцом. «Я тебе принесу ужин», — заботливо пообещала Алиса. «Нет», — покачал головой. «Обещаю, завтра я все свое свободное время буду в вашем распоряжении. Буду учиться как лучший ученик и не посмею возразить. Но сегодня у меня был сложный день, и завтрашний, судя по всему, будет не легче. Поэтому извините». «Ты куда?» — удивился Семен, когда Карина выскользнула из его объятий и достала смарт. «Бабушка звонит», — ответила девушка. «Сам понимаешь, клановые дела. Не бери». Не вставая с дивана, протянул он к ней руку. «И потом, скоро ты покинешь клан и станешь Шараповой». «Семён», — улыбнулась Карина, — «3 года — это не скоро». «Ну тогда разговаривай здесь», — не хотел отпускать девушку парень. «Или тебе есть что скрывать?» «Мне? Нет. А вот клану, да, есть», — мягко, но настойчиво произнесла девушка. «Ладно, Семён, мне и так уже пора», — произнесла она, указывая на часы, на которых было еще 40 минут до комендантского часа. Парень продолжал что-то говорить, но Карина его уже не слушала. Выскочив из комнаты, девушка отбила, что будет готова через минуту, и направилась в свой номер. Закрыла за собой дверь, заодно подперев ее стулом, направилась в ванную, где включила напор, и только тогда во второй раз взяла трубку. «Здравствуй, внученька», — раздалось из трубки. «Интересные вещи я узнала про твоего Ермолова». «Бабуля, он не мой», — попыталась подвести черту Карина. «У меня Семен забыла». «Как уж», — рассмеялась бабушка. «Синяя борода никому не даст об этом забыть. Кстати, о нем. Именно с протекцией Альберта твой Ермолов и поступил в академию». «Ба, говорю же, он не мой. И потом, сегодня я узнала, что его отец работает телохранителем Семена». «И?» — протянула бабушка, ожидая продолжения. «Что «и?» «Ох, не разочаровывай меня, внученька. Не заставляй думать, что умом ты пошла в деда, царство ему небесное». «Ну?» — задумалась Карина рассуждать вслух. «Все равно как-то не сходится. То есть Ермолов поступил в академию с протекцией Шараповых. Его отец работает телохранителем, но сам Магнус. Понимаешь, бабушка, он ведет себя не так, как должен. В первый же день закусился с Семеном, хотя знает, что поступил по их протекции, швыряет деньги направо и налево. А сегодня он отправил Габулова на перерождение булыжником, раскроил голову». «Это который их младшенький?» — уточнила бабушка. «Хан, если не ошибаюсь». «Да, я видела тело. Бррр!» «И какие выводы ты делаешь?» Бабушка продолжала подталкивать Карину к правильному ответу. «Что он не тот, за кого себя выдает», — попыталась угадать Карина. «Теплее», — улыбнулась бабушка. «Ладно, моя внучка обязана додуматься до всего сама. Главное — задавать правильные вопросы». Карина честно пыталась выспаться перед ночной вылазкой, но мозг решил, что она не уснет, пока не решит бабушкин ребус. Великого ума женщина, которая при жизни супруга де-факто являлась главой клана, щелкала клановые интриги, как орешки. И Карине, несмотря на успехи, все еще предстояло постигнуть этот навык. Бросив попытки решить этот пазл с наскока, девушка почти отчаялась понять то, до чего бабушка догадалась сразу же. И тут девушке пришла мысль, что, может быть, изначально она берется за решение задачи не с того конца? Что если этот клубок нужно распутывать не со стороны Магнуса, а со стороны других персонажей? Вот тут дело пошло легче. Карину изначально смутила новость о том, что Ермолов поступил в школу по протекции Шарапова. По этой логике выходило, что парень должен был всячески выслуживаться перед нанимателем, но в первый же день Магнус обострил конфликт. Почему? А еще почему Альберт Шарапов вдруг проявил такую заботу о подчиненных и пропихнул в академию неодаренного сына своей прислуги? Это было крайне не похоже на синюю бороду, который славился не только своей жестокостью, но и отношением к людям как к ресурсу. И тут девушку осенило. Причем эффект от возникшей догадки был настолько ярким, что девушка подпрыгнула на кровати, а сердце забухало так сильно, что грозилось проломить ребра. А что, если Магнус Ермолов и не Ермолов вовсе? Что если он бастард Альберта Шарапова? Такое решение загадки казалось немыслимым и рациональным одновременно. Это объясняло все, в том числе и то, почему Семен и Магнус с первой встречи так не взлюбили друг друга. Все-таки у клана может быть только один лидер, а синяя борода не просто так носит свое прозвище и вполне может передумать насчет наследника и признать бастарда.